Евгений Бергер. Пермский губернский. Книга восьмая. Финал. Пролог. Темнота. Холод, пробирающий до самых костей. И сигаретный дым. Вязкий, тяжелый, губительный. И куда судьба занесла на этот раз? «Ты слишком далеко зашел», — произнес строгий мужской голос. Лампочка зажглась, ударив по глазам холодным белым светом. «Промышленная морозилка? Серьезно? Да еще и вся насквозь прокуренная. Ощущение, словно здесь обосновалась гвардия смарглов, воинственные расы крысолюдов, которые еще с пеленок курили все, что можно поджечь. Глумиться не стану. Честно, мне очень импонирует твой подход». Высокий статный мужчина в темно-синем мундире подошел вплотную к связанному Глейтрону. «Расскажешь сам, кто ты и зачем пришел? Или мне стоит тебе помочь?» Глейтрон Артстарес, бог войны и сын великого всебога. Лицо высокого мужчины тут же изменилось. Теперь на нем было искреннее удивление и даже немного смятения. «Откуда тебе известно это имя?» «Так меня зовут», — пожав плечами, ответил связанный Глей. «И, судя по сигнатуре, тебя тоже». «Ха-ха! Старик решил пошутить надо мной!» «Интересно, когда это Мегарт успел так обнищать?» «Нет, ты не понимаешь, Павел. Мы с тобой одно и то же, но из разного времени». «Как такое возможно?» «Очень просто. Мегарт запустил временную петлю. Он повторяет свой сценарий из раза в раз, но Глейтрон все никак не получается. Ты знаешь, кто я здесь?» Глаза Павла вспыхнули ярко-фиолетовым огнем. «Не надо агрессии, брат. Неужели твой определитель ничего не чувствует?» Он отключился сразу, как я попал в этот мир. «Хм. А вот этого я не предвидел. В любом случае, я чувствую заряженные частицы. А значит, ты без особых проблем можешь расщепить меня на атомы. Если я, конечно, дам тебе повод. Но поверь мне на слово, повода не будет. Я здесь не из-за тебя. Но побеседовать был бы не против». «Неужели?» Глаза Павла тут же потухли. «Ты рухнул с неба, словно снег на голову. И ладно, я готов простить тебе уничтоженную лесополосу с голубыми елями. Но то, что ты незамеченным прошел через мою охрану, вот это меня действительно напрягает. Ультиматы не такое могут, тебе ли не знать?» «Как догадался про алгоритм внутренней ловушки? Меня этому обучил Эрарат, Кенски, его убил Мегарт. После того, как я закончил обучение, Павел явно был шокирован и отошел на два шага назад». «Невероятно, так это правда?» «Представь себе, но скажу честно, висеть так мне не нравится. Все же у меня практически человеческое тело». «Нет, это нечто напоминающее биокорп. Одна моя подруга промышляла такими штуками, и тем не менее это неприятно. Тем более, если учитывать здешнюю температуру». «Бог войны!» — словно игнорируя жалобы Глея, продолжил Павел. «Знаешь, иногда мне очень хочется убить старого себя. Да-да-да. Мы все через это проходим. Я про Глейтронов». «Хм». Павел вытащил металлическую дубинку и ткнул Глея в живот, отчего ультимат начал раскачиваться, словно маятник в старых часах. «Уж не знаю, что именно тебя привело сюда, но пока что все это выглядит очень странно. Я ищу акулку. Свою». «Лэмия?» Лицо императора вновь изменилось. Теперь оно изображало едва заметную нотку боли. «Почему именно здесь? Если ты внимательно осмотрел корабль, то у меня есть радар. Ее сигнатура привела меня...» «Нет здесь акулок. Ни моей, ни твоей. Только я. Но ты явно видел ее. Давно. Твой радар ошибся на 200 лет. Она погибла?» «Нет, сказала, что не намерена сидеть сложа руки. Договорилась с моей подругой Юфемией и пропала. Я так и не понял, куда. Твоя подруга. Неужели она ничего не сказала? Нет. Она погибла несколько месяцев назад, когда пыталась спасти своего крестного. Вернее, совершила неконтролируемый прыжок. Да я и сам узнал только недавно. Все это время думал, что Лемия тоже совершила неконтролируемый прыжок. Она не настолько глупа. Дело не в глупости. Павел дернул за цепь, и Глоитрон рухнул на холодный пол. Ты не видел ее тогда. Это отчаяние можно было почувствовать и без определителя. Ух, ультимат потер затекшие руки. Что именно Лемия хотела? Как я понял, добраться до Мегарда. Я не понимал, почему. Но, видимо, она знала больше меня. Как и все остальные Лемии. Так уж исторически сложилось. Не поможешь? Давай. Павел поднял Глея словно пушинку и поставил на ноги. Ты сказал, что Мегард так и не смог создать идеального Глоитрона. Что ты имеешь в виду? То, что Мегард искренне верит, что сможет создать своего идеального Глоитрона, который продолжит экспансию галактики. Но проблема не в этом, понимаешь? Каждая новая петля — повторение уже пройденного, но в новом измерении. И с каждым новым витком создается ответвление в мультивселенной. Но, как ты сам знаешь, энергия для создания ответвления берется из рандомной, уже существующей вселенной. Видимо, Лемия хочет это остановить. А ты не хочешь? Эх, я уже пытался. Причем неоднократно. Нужна энергия и союзники, много союзников. Сам понимаешь, ультиматов так просто не убить. Мы же созданы по типу миротворцев. А с ресурсами, увы, у меня всегда беда. Вот и бродяжничаю в поисках своего единственного родственника. Скажи, Павел внимательно посмотрел на сородича, наша история, она идентична? До второй смерти. Когда Мегард перезапускает петлю, мы отправляемся в свободное плавание. Ты видел свой первый мир? Видел. И самое главное, я видел, как он был уничтожен. И что потом? Как ты это пережил? Осел на одном из абсолютов. И судя по тому, что ты здесь, ничего хорошего не вышло. Для нас бессмертие скорее проклятие, нежели дар. Люди такие прекрасные в своей искренности. Я сломался. Да, сломался, кивнул император и тяжко вздохнул. А что насчет двери? Нет, я уже прошел через это. Выходит, каждого из нас ждет испытание дверью? Думаю, что да. А если кто-то сорвется? Но мы же не сорвались. А сколько еще глоитронов по всей мультивселенной? Сложно сказать, но на моем пути ты уже 11-й. И как? Мы духовные близнецы? Скорее, немного похожи друг на друга из-за воспитания, а так очень разные. Прекрасно. Обреченно вздохнул Павел. Выходит, один из нас может все испортить. Выходит, что так. Знаешь, я пытался донести своим собратьям, что привыкать к новой семье нельзя. Неужели хоть кто-то отказался? Нет. А ты сам бы отказался? Я уже все это пережил. И теперь ищу выход в другом. Пойдем. Думаю, нам есть о чем поговорить. Темнота резко поглотила сознание Глея. Он открыл глаза и поднялся на кровати. Это был всего лишь сон, или же очередное напоминание об огромной ответственности перед всей мультивселенной. Из коридора послышалось шуршание. Тихо выглянув, Глей увидел Викторию и Федора, которые очень осторожно пытались разойтись по своим комнатам. Пахло юностью и очень необдуманными поступками. Но Павел был прав. Никто не отказывался, а значит, Федора ждет точно такое же испытание дверью. Печально, но он сам выбрал свой путь. Подгон от Ларионова пришел к 7 утра по местному времени. Сонно зевая, я стоял во дворе с дымящейся кружкой кофе. Стоило ли говорить о том, что мне не дали выспаться? Как только Гризли заметила, что мое тело стало в разы крепче и сильнее, начался настоящий ужас. Не то чтобы мне это не нравилось, просто с каждым разом Виктория удивляла меня все больше и больше, превращаясь в настоящего возбужденного медведя. Одно радует, сейчас я практически неуязвим для всего земного оружия и даже для кулаков Гризли. Но, к великому сожалению, этого было слишком мало для сражения с ультиматами. Ответственность, непомерная тяжесть, которую обязана нести на своих крепких плечах, вся мужская половина населения Абсолюта. Сонно зевнув, ко мне подошел Глейтрон. Он сам виноват, что не уследил за женой и сыном. Ну, иногда ты слишком доверяешь своим близким. На что это ты намекаешь? Я с подозрением посмотрел на тезку. На то, что доверие может ослепить. Ультимат взглядом указал на прихрамывающего кота, который обошел эвакуатор и рухнул возле меня. «С добрым утром, мужчины, как дела?» «Выгружаем подгон от Ларионова». «Зонда?» — удивился сгусток меховой тьмы. «И на кой черт нам этот раритет?» Ларионов утверждал, что сейчас эта машина стоит очень дорого. «Ну?» — сгусток меховой тьмы поднялся и внимательно осмотрел суперкар. «Пахнет древностью, хотя... постой. Это еще что такое?» Кот лапкой указал на надпись «Зонда Р». «Понятия не имею. Я не шарю за продукцию Пагани. Это же знаменитая Зонда Р. Таких всего 15 по всему миру. Если повезет, то получится выручить за нее 800... Нет, практически 900 тысяч!» Учитывая то, что Грини прострелили задницу, Ларионов должен был отдать еще 3 таких. Но справедливости ради, он оплатит ремонт всех поврежденных машин, а также выплатит компенсацию через имперский суд. «Так что, как бонус, сверху вполне себе пойдет», — заключил кот и прыгнул на капот дорогущего автомобиля. «Трековая версия, в ней дури закачаешься. Вот бы проехаться на ней у нас на заводе. Проедься, тебе никто не запрещает». «Нет, брат, я сам себе запрещаю. Если разобью, то буду отрабатывать еще 500 лет. Не меньше». «Почему же? Я успел убедиться, что ты прекрасный водитель. К тому же отдельный накопительный счет я тебе уже завел. Он активируется сразу, как ты обратишься в банк. Работает по всему миру. А с учетом нынешнего курса, если ты вдруг переедешь в Европу, то станешь еще богаче. Плюс тебе будут капать проценты от искры. Не все в этом мире можно купить за деньги», — загадочно произнес Глейтрон и неторопливо направился в дом. «Да, не все. Спасибо за напоминание, сородич из другого времени». «Погоди, зачем мне деньги сейчас?» — удивился кот, провожая взглядом эвакуатор. «Я же еще не отслужил». «Ну, вдруг ты захочешь закончить службу прямо сейчас?» «А, очень смешно. Да из чего бы мне хотеть закончить службу на единственного родного мне человека?» Сгусток меховой тьмы с подозрением посмотрел на меня и наклонил голову. «Меня могут определить к кому угодно, и я, как фамильяр, буду обязан выполнять приказы. Убивать, нянчиться с детьми, ублажать хозяев всякими непотребствами». «То есть нянчиться с детьми для тебя на одном уровне с убийствами и непотребствами?» «Ну, как сказать? Вот, к примеру, ты был хорошим ребенком. Пускай всю грязную работу зачастую делала твоя мама или Ириска, когда приходила помогать, но, тем не менее, от тебя практически не было шума. А когда ты вырос, мы почти сразу скорешились. Но вот другие дети, не знаю. Они прекрасны, когда чужие и на расстоянии, как мне кажется. Ты же старик, разве тебе совсем не хочется завести семью?» «Хочется, но, честно скажу, я пока всерьез не задумывался об этом. Знаешь, находит иногда, но потом быстро отпускает. Я уже смирился с тем, что я кот». «Разве Беллс не доказывает тебе обратное?» «Беллс — это Беллс. Я чувствую вину перед ней. Поэтому и продолжаю ходить. А мне кажется, что ты просто очень любишь ее в физическом плане». «Она наглая, слишком много себе позволяет. Мне не нравятся такие женщины. Женщина должна быть слабенькой и податливой. А это эмансипация головного мозга. Ненавижу сильных и уверенных в себе дам». «Но если бы тебе было плохо, ты бы нашел способ не ходить», «Мы говорим о разном. Белс, с ней весело, но весело до поры до времени. О создании пары я не думаю. Да и к тому же нельзя войти в одну реку дважды». «Но в первый же раз ты ее выбрал? Почему?» «Она была другой, брат», — с грустью вздохнул кот. «Совсем другой, нежной, светлой, милой. И главное, легкой. И эта легкость манила меня, как мотылька на свет». «И что же случилось потом?» «Я случился, я испортил ее. Сделал подозрительной, жестокой, и главное, я сделал ее сильной». «Вот и бери ответственность». «Не хочу». «Ты в ответе за тех, кого сделал сильными». «Жена горничная, вот мой выбор, чтобы сидела дома, варила борщи и слова поперек моего не говорила, а еще была шлюхой в постели со мной, вот». «Губозакатывательную машинку тебе не подарить?» — с усмешкой спросил я. «Честно, у меня ощущение, словно ты живешь в фантазии, ну или не в своей эпохе. Девочки сейчас все сильные и самостоятельные, так что Белс, как мне кажется, идеальный вариант». «А ты за меня не говори». «И не говорю, просто выражаю мнение». «Ловко ты меня с темы про банк сбил, а я сперва и не понял». «Да ничего я не сбивал, просто сообщил, что у тебя есть счет, который работает по всему миру. И он доступен для тебя всегда, что бы ни случилось». «Я не собираюсь уходить», — кот недовольно хлопнул пушистым хвостом, подняв облако снежинок. «Ты мой брат, и я чувствую, что все, что мы с тобой делаем, правильно. Ну, кроме гонок. Но тут уже ничего не поделаешь. Ты взрослый парень, потому сам принимаешь решения. Даже если они мне очень сильно не нравятся. И вообще, с чего весь этот разговор про банк? И что я могу уйти? Я понять не могу. Просто предложил. Знаешь же, есть такая игра. Что если...» «Что если?» «Эх, не люблю я такие разговоры, Федор. Вот твой дед тоже говорил про то, что я останусь с Сашкой. И знаешь, что потом случилось? Он сразился с человеком-кометой и пропал. Потом Сашка все говорил, что Кеша в целом неплохой человек, просто к нему нужно найти подход. И потом все, погиб. А теперь ты мне говоришь, что открыл мне счет, и что я могу уйти. Федь, я потерянный человек. И практически все, кто был для меня семьей, уже сгнили в могилах. Я устал терять близких. Кроме тебя и Белс, ведь у меня никого не осталось. Понимаешь? Поэтому молю...» — кот с грустью посмотрел на меня. «Хоть ты останься со мной, ладно? Я всегда с тобой, друг». «Спасибо, брат». Сгусток меховой тьмы запрыгнул ко мне на руки и уткнулся в плечо. «Жалко. Очень жалко. Но рано или поздно правда всплывет, как бы сильно я не хотел ее скрыть». Летом Заосиново было простой, если так можно выразиться, страусиной фермой. Сюда приезжали семьями, чтобы хорошо провести время. Например, погулять и посмотреть на диковинных для этих краев животных. Но зимой... Мини-зоопарк превращался в самый настоящий стадион. Здесь проводили соревнования по ралли, кольцевые заезды, а также зимний дрифт. И нет, животным вся эта движуха не вредила, поскольку на зиму их отвозили в ангар с подогревом. Сегодня был первый подготовительный день, и я, конечно же, решил все лично посмотреть. Морозный воздух, наполняющий легкие, солнце, чистейшее небо и приличных размеров пруд, на котором активно работало несколько тракторов. Повсюду уже вывешивали флаги со спонсорами, а ребята в ярко-желтых жилетах подготавливали площадки для зрителей. «Домик, значит», — глядя на огромное количество фур, произнес я. «И почему они не предупредили, что здесь и яблоку будет негде упасть?» «Технически предупредили», — ответила Гризли, глядя в планшет. «Проблема в том, что Заостиново не предполагалось для такого количества участников и зрителей». «Ага, вон сразу видно, кто местный», — с усмешкой произнес я, глядя на то, как несколько покалеченных судьбой ниф Завезло на подкатах старенькие BMW в спортивных ливреях. Это самый нижний класс, их всего 10, так что шансы есть. А сколько в мировом классе? 73. Виктория как-то очень неуверенно улыбнулась. Там Mercedes, BMW, Audi. В общем, все представители ралли и кольцевых гонок Европы. Для тебя это сюрприз? Нет, просто волнуюсь. Не волнуйся, с нами лучший пилот империи. А как же ты? Справлюсь. И не через такое проходили. Из громоздких фур то и дело выкатывали машины, полностью скрытые от посторонних глаз темно-серыми чехлами. Один из загорелых парнишек из команды «Мерседес» буквально не сводил с меня взгляда. И чего ему надо? «Ола!» — обнажив идеально белые зубы, произнес он и с радостной улыбкой подбежал к нам. «Моя говорит по-русски плохо, но вы же граф Осокин!» «Он самый!» — кивнул я и пожал странному парнишке руку. «Энцо Мартинес, пилот команды «Мерседес». «Очень приятно познакомиться!» «Взаимно!» Я чувствовал от Энца очень неприятный аромат. Его улыбка, жесты, манера речи — все отдавало фальшью. Как будто красивый на вид апельсин, но с гнильцой внутри. «Новости о ваших похождениях дошли и до Великобритании. Поверьте, большая часть нашей команды ждет не дождется, когда я раскатаю вас в порошок!» Улыбка тут же исчезла с лица Мартинеза. «Это угроза?» — уточнил я. «Констатация факта», — хмыкнул Энца и вальяжно дернулся к своей фуре. «Дружелюбие так и прет», — вздохнула Гризли. «Может, колеса ему сдуем?» «Зачем? Это непрофессионально». «Наезжать на соперников тоже непрофессионально?» «Вот, смотри», — я указал на невысокого паренька, который стоял рядом с широким болидом от Ауди, и также внимательно смотрел на меня. «Видишь вон того гнома?» «Вижу». «Это Марк Эндбрук». Один из лучших пилотов Европы. Сперва выступал за родную Норвегию, а затем перешел в команду Audi. Он не подходит, не угрожает, а лишь наблюдает и анализирует. Знаешь, о чем это говорит? О том, что он умеет. Анализировать? Вика, я обреченно посмотрел на взволнованную рыжулю. Это говорит о том, что человек — настоящий профессионал. И вот его на трассе реально стоит опасаться. Энца еще молодой. Это всего лишь третий его сезон. Да, он уже успел завоевать несколько наград, но все еще переживает. Особенно, когда уезжает далеко от дома. Своей выходкой Энца просто подтвердил мое предположение. Блин, все на вас смотрят. Я для них темная лошадка, но они слышали обо мне из новостей. Вот и переживают. Сейчас нам это только на руку. Почему? Микуху они знают. Могут спрогнозировать его поведение. Потому их внимание будет сконцентрировано на мне. Они же не знают, что я сел за руль всего пару дней назад. И то верно. Но меня очень напрягает факт того, что техничка ВАК-группы перекрыла наш домик. Это мелочи. Сейчас судья при участниках все равно распихает всех как надо. Послезавтра тут будет столпотворение из зрителей. Я уверен, что большинство фур заставят убрать. Очень на это надеюсь. Прогулявшись по техническому парку, мы с Викой сделали несколько интересных замечаний. Большая часть пилотов старалась лишний раз не смотреть в мою сторону. Но вот ребята из Citroën и Peugeot оказались чрезмерно дружелюбными. «О, месье Сокин!» С ударением на последнюю букву произнесла высокая брюнетка, эдакая типичная обитательница вычурных социальных сетей с фотографиями. И по совместительству пилот Пыжика. «Эрика Войс!» Девушка явно никогда не слышала про личные границы и под бесшумное рычание Виктории обняла меня, словно своего парня. «Не думала, что вы будете выступать с нами. Такая прелесть!» «Я всегда хотел возродить суперспорт, потому что это было мечтой моего отца. Ну и про маркетинг не стоит забывать», — улыбнулся я. «Умно. А это?» Эрика вопросительно посмотрела на злющую рыжулю. «Директор команды». «Ой, какая прелесть!» Брюнетка также, без тени сомнений, затискала возмущенную Викторию. «В жестком мире мужских гонок девчонки должны держаться вместе. Если нравится Париж, вот моя визитка. Элтон, конечно, хороший менеджер, но ему 60, и мне кажется, что он скоро свалит от нас на пенсию». «Спасибо, но я не планирую переезжать. Очень жаль, но тем не менее я рада знакомству». Жизнерадостная брюнетка ткнула пальчиком в нос Виктории и была такова. «О, сучка, — прорычала Гризли, сжав кулаки. «Я бы ей...» «Тише, Виктория. На нас все смотрят». «Да-да, я спокойна. К тому же за драку могут дисквалифицировать, так что я держу себя в руках». «Умница». Пилот команды «Ситроен» Андре фон Доллен также был чрезмерно дружелюбен ко мне. Но от Виктории почему-то держался в стороне, а мои новые гоночные пажи в лице Сани и Сереги уже вовсю расставляли палатку. Большая, черная, с яркой символикой завода «Искра». Но одно мне никак не давало покоя. «Парни, а это зачем?» — поинтересовался я, указав на старые ржавые блины от гантелей, которыми ребята закладывали низ у стенок палатки. «Открытая территория, Федор Александрович», — ответил Санек. «Палатку может сдуть ветром», — пояснил Серега. «Интересно, а откуда раздобыли столько блинов?» «Брат Сани, бывший качок, у него дома много подобного хлама. Одно радует, хоть не своровали. Что ж, вы молодцы. Продолжайте в том же духе». «Братан!» — к нам подбежал взлохмаченный кот. «Беда!» «Что на этот раз?» «Микуха, он сейчас ему точно наваляет». «Твою ж мать!» Мы забежали за центральный домик, где механики и пилоты уже сформировали кружок, а Микуха с Энсо стояли, словно вот-вот сойдутся в кулачном бою. Хотя какое там? Тут дело пахло приличным мордобоем. Особенно если учесть, что у нашего пилота в руке был гаечный ключ. «А мне этот тип сразу не понравился», — вздохнула Виктория. Аналогично кивнул я и направился в сторону двух потенциальных кандидатов на дисквалификацию. Сильно сомневаюсь, что Микуху можно вывести из равновесия простым запугиванием. Теперь очень интересно, что же эти двое могли не поделить.